А правду ли еще бают, батюшка-тесть? Якобы покойная государыня графу преогромное наследство оставила. И наследство то хранится в некотором заморском городе. А бумага на наследство не знамо куда запропастилась. Вот немцы не отдают наследство. «Не знаю, зять, что тебе ответить», — говорит хозяин, утирая бороду платком после ухи. «Всяк болтают, а что взаправду, то неизвестно. Впрочем, и то сказать, от немцев едва ли что получишь. Сам знаешь, народ прижимистый». «Это уж, батюшка, как есть!» «Люди добрые», — начинает тетушка Федосия. «А мне на медне бабка Анисия, кума дедушки Кирилла, сказывала, что будто он куда-то запропастился. Совсем, значит, пропал. Его уж 3 дня как ищут, да все попусту. А сказывает, будто видел его кто-то на дороге, уже далеко от Богородицка. Знать, по святым местам пошел. Он ведь давно собирался, — замечает Настасья. Должно быть так, дочка». Эпилог. Днем 25 июня по проселочной дороге на Товарково ходко шел, опираясь на палку, хроменький старик в армяке и лаптях с мешком за плечами. Он провел ночь в Риге, зарывшись в солому, а утром побрел во свояси. Позавтракал он в лесистом овраге около родника, поел черного хлеба с луком, да запил ключевой водицей. Потом пошел полями. По обе стороны дороги стояла высокая желтеющая рожь. Ее колосье тихо и как бы ласково колебал ветер. Запах поспевающего хлеба благодатным потоком вливался в душу. Старик то молчал, прислушиваясь к песне жаворонка, то высоким голосом начинал распевать молитвы, то останавливался, снимал шапку и, поднявши голову, крестился в небо. Вот на дороге ему встретились крестьянки в платках и в холщовых сарафанах. Поклонились в пояс. «Здравствуй, дедушка! Куда путь держишь?» — спросила одна. «К Тихону Задонскому, дочка. А там, глядишь, и киевским угодникам по бреду». «А по какой такой причине ты, дедушка, на старости лет пустился в странничество? Так что, дочка, барин мой помер. Вот и иду я молить Бога о душе его». «И видишь ты как? А кто ж твой барин-то?» «Про то, дочка, я тебе не скажу». Старик побывал у святителя Тихона, причастился святых тайн, а потом двинулся на юг и пришел в Курскую коренную пустынь. Там он отстоял обедню, а потом побрел в монастырскую горницу, лег на постель и тихо отдал душу Богу. В мешке у покойника отыскали завернутое в тряпицу Евангелие с надписью «Поминайте раба Божия Кириллу». Так и отпели Кириллу, да похоронили его на монастырском кладбище, а пожитки его роздали нищим. Конец книги. Читала Маргарита Иванова.